Этот генерал, один из самых осанистых членов нашего клуба, помещик не очень богатый, но с бесподобнейшим образом мыслей, старомодный волокита за барышнями, чрезвычайно любил, между прочим, в больших собраниях заговаривать вслух с генеральской вескостью именно о том, о чем все еще говорили осторожным шепотом. В этом состояла его, как бы, так сказать, специальная роль в нашем обществе. При этом он особенно растягивал и сладко выговаривал слова, вероятно, заимствовав эту привычку у путешествующих за границей русских или у тех прежде богатых русских помещиков, которые наиболее разорились после крестьянской реформы. Степан Трофимович даже заметил однажды, что чем более помещик разорился, тем слаще он подсюсюкивает и растягивает слова. Он и сам, впрочем, сладко растягивал и подсюсюкивал, но не замечал того за собой. Генерал заговорил как человек компетентный. Кроме того, что с Артемием Павловичем он состоял как-то в дальней родне, хотя в ссоре и даже в тяжбе, он сверх того когда-то сам имел два поединка, и даже за один из них сослан был на Кавказ в рядовые. Кто-то упомянул о Варваре Петровне, начавшей уже второй день выезжать после болезни, и не, собственно, о ней, а о превосходном подборе ее каретной серой четверни собственного Ставрогинского завода. Генерал вдруг заметил, что он встретил сегодня молодого Ставрогина верхом. Все тотчас смолкли. Генерал почмокал губами и вдруг провозгласил, вертя между пальцами золотую жалованную табакерку: «Сожалею, что меня не было тут несколько лет назад. То есть я был в Карлсбаде. Меня очень интересует этот молодой человек, о котором я так много застал тогда всяких слухов. А что, правда, что он помешан? Тогда кто-то говорил. Вдруг слышу, что его оскорбляет здесь какой-то студент в присутствии кузин, и он полез от него под стол. А вчера слышу от Степана Высоцкого, что Ставрогин дрался с этим, Гагановым, и единственно с галантной целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся, чтобы только от него отвязаться. Это в нравах гвардии 20-х годов. Бывает он здесь у кого-нибудь?